Ты чё, эхо, глина, блядь. Привет, девчонки. Ты чё нахуй? Бородатая хохлина. Какой, вот, какой красивый у вас леопардовый диван. Чем вы на нем занимаетесь там? У вас сосисочная вечеринка, что ли? Да, блядь, гарнитуру нахуй. У вас сосисочная колоки, вечеринка? Да, минуту. Что ты творишь, блядь? Ты мне сейчас ты тебе, блядь. Охуел? Подожди, хохол. Ты, блядь, охуел? А нахуй ты выдернул? Нахуй ты выдернул? Нахуй ты выдернул? Нахуй ты выдернул? Тише, хохол, подожди, хохол. Ебал, ты давай, хохол, давай. И чё, любимые бронятся, только тешатся, да, ребята? Да, ребят. Ребята так всегда делают. Что, как там сосисочная вечеринка у вас? У нас, блядь, ну, вот половину пидорасов выебали, да. Я понял, а, осталась вторая половина, это вы, да? Да, да. Я так а и думал. А у нас в Хляндии делается. У нас гей-парады, все поехали на гей-парады в Европу и на пидора-парады в Россию. А, понятно. На пидора-паряде. А, блядь, не был. Слушай, он не... Вы же оттуда пришли, да, ребят? Да, да, да. Вот, вот, я вижу у тебя туда. Хохолок такой красивый. Знаете, что у вас национальный, ваш головной убор, это кокошник. Знаете, что он означает? Да, да. Знаете, что Фидерский, кокошник, да? Это петушиный гребень вообще. Да, но он, слушай, он же на бабах носится, чувак. Ну так, и а ты разве, да? Не баба, чувак? Ты ж баба. А, блядь, ну ты решил типа повыебываться так, да? Нет, я-то по факту сужу. Но, нет, так хохол... у тебя гребень посредине головы, чувак. Посмотри на свою прическу. Подожди, блядь. И что, это свидетельство о том, что я баба? У вас все бабы с хохлами, что ли, ходят? Я не Тимошенко, нихуя. А кто ты? Я, блядь, что, при чем здесь? А кто ты? Я, блядь, молодой человек. Да, у тебя девушка есть? У меня девушка. Что-то ты задумался, парень, наверное, у тебя, да? Она просто приедет завтра в 8 утра. А что именно в 8 утра? Потому что у нас город другого, чувак. А, я понял. И что? А у тебя есть девушка? У меня жена есть. У тебя жена есть? Да. Как ее зовут, Сергей? Нет. А как? У нас такие редкие женские имена, как Сергей. А, блядь. Это у вас есть, часто, да? Чувак, ты ж по себе не равняй. Ну, то есть, те, кто у кого жену Сергея идут, они по-любому из России приехали, да, ведь? Ну, да, в основном. Бля, есть куда пидор. А вот, слушай, вот сейчас я не угораю, вот сейчас серьезный вопрос, короче. Вот, блядь, реально серьезно, вот потом поугараем дальше. Короче, вот у нас говорят по телеку, что когда Крым присоединили к нам, типа, о, ебать, там все радовались, как бы, все заебись. А вот у меня тетка ездила, ну, не тетка, я ехал домой, короче, на машине. И там тетка ездила в Россию, ой, блядь, с России в Крым. И говорит, у нее родственники говорят, что нихуя такого не было, что все наоборот только, блядь, жалуются, что присоединили к России, мол, цены поднялись, блядь, там на мост бабки берут, зарплаты, ты же сам. Не, это все вранье. А что, рады, что ли они, да, реально? Смотри, они когда присоединяли их, они кричали, что мы хотим умереть в России. И Россия сейчас исполняет их желания, так что считаю, что все это в тему абсолютно. А, то есть они реально, блядь, довольны, да? Ну, конечно. Они же хотели камни с неба. Вот Россия — это и есть камни с неба. Ну, даже, да. Ладно, ты чем занимаешься? Как? Чё? С вами разговариваю. Нет, в смысле, чем работаешь, как, где? Нет. Не работаешь? Ну, мы же Америке продались, нам не надо теперь работать. А, ну, блядь, да. Ты забыл, что ли? Ты телевизор не смотришь, что ли, чувак? Не, я вот и телевизор не смотрю, я чисто так вот домой сейчас ездил на пару недель, вот дома смотрел, да, там мама заставляла. Так ты лимита какая-то, что ли? Ну, блядь, там хуйня всякая показывается. У нас, блядь, там показывают, как Малахов, блядь, перешел с первого канала на второй. Да. Слушай, а вот этот доктор, который у вас там такой хороший, мне нравился. Другой Малахов. Это другой Малахов. Не-не-не, не тот, который... А, Малышева? Не, который говорит... Россиянам очень помогает сила земли. Надо огурчик, не отрывая от ботвы, в задницу засовывать. Мне вот кажется, он бы помог бы россиянам реально. Блять, есть такое. И он еще говорил, яйцо надо. Вот, когда курочка снесла яйцо, тоже его туда же. Очень прогревает, говорят. Он мне помог. У нас еще есть Малышева, она такую же хуйню гонит. Помог? А ну кому помог? Покажи, посмотрю на него. Он черный, вот блядь, он не русский, блядь. Я огурец каждый день жру. Чувак, это из-за того ты очки носишь? Это из-за огурчика глаза начали вылазить, да? Ты специально надеваешь? Нет. Да не, его просто... А ну подожди, а ну покажи, ботва торчит? Чувак, ботва торчит из штанов? Слушай, его просто жопу даже натянули, до сих пор глаза выкатываются. Просто пошли их нахуй, и все. Так а вы, чё, вы по какому поводу бухаете, скажите мне, среди недели? Блядь, у меня, я же тебе говорю, у меня девушка туда приезжает, пока есть возможность, можно бухать. А, так, ты, так ты еще и подкаблучник, что ли? Да, блядь, я типа за здоровый брат. А, пацаны с тебя ржут, ага, да? Скажет, а можно я пойду с пацанами пиво? Она, ты че, блядь, ты еще ковер не попылесосил? Да, не выпускает этого лошару, да? Сидит, пуговичка застегнута верхняя. Не, я сейчас, блядь, на полном серьезе базарю просто, и они эту хуйню несут. Слушай, чувак, будь брутальным, расстегни хотя бы пуговичку. Пойди наперекор в системе. Блядь, я тебе это говорю. Блядь, не плохо, я плохо одел, чтобы до соседа сходить за табуреткой, блядь. На стул не хватало для черного. Я так и думал. Я так-то по дому без футболки, блядь, я вообще без трусов нахуй хожу. Серьезно? Так это пацаны заставили тебя труселя надеть все-таки? Не-не-не-не-не. Да его хотят, иди в телозвон, смотри. Они, блядь, смотрят такие, блядь, чувак, завидую нахуй, один трусы говорит. Я такой, ладно, хуй с вами. Слушай, это он сейчас меня цитирует. Пацаны, я не хочу вас расстраивать, но у вас на быльце кошка сдохла. Ну, сзади он, сзади тебя лежит. А, это, блядь, кофта у него. А, блин, это кофта, блядь. Ну, мою кофту не надо. Ну, тогда у вас кофта сдохла. А, вот отсюда кажется, что это кошка, реально. Не-не-не-не, это кофта. Я даже глянул, блядь, реально кошка, блядь. Блин, зато теплая кофта, знаешь, какая. Живодеры. Слушайте, а где же-то вы живете, что у вас там такая холодина? Я не пойму. Не трогай мышку, сука. Слушайте, я так понимаю, вы нам весь газ отдали, теперь сидите мерзнете, что ли? Да, и наоборот, балкон отвечаю, блядь, жарко нахуй. Так а он в кофте, он в такой теплой ходит. Это по улице. А тут вы так вместе втроем прижались, согрелись и нормально. Не, мы ж пиво пьем, ты че? Так... Да заебал, нахуй, ебал, сломаю, блядь, тебе. Не, так подожди, слушай, а че один тогда голый среди вас? Мышку, блядь, он забрал. Сейчас, да. Погоди секунду, погоди. Да, блин, жарко тут в квартире. Так, так вы мне скажите, за что вы любите Путина? Блять, он реально охуенный чувак. Если бы у нас, когда он пришел на пост, не было коррупции изначально, у нас бы была охуенная страна, но, блядь, ему приходится прогинаться. И под них, блядь, ебаные твои нахуй. Подожди, Влады Власовы, блядь. Так, да, слушай, когда он пришел к власти, и вас не было еще, ребята. Вы ж путинятки. Нет, мы были еще. Мы так, это там, вы выросли всю жизнь, выросли при Путине. Да. Стой, можете тебя перебить? Как тебя зовут? Андрей. Вот, Андрюха, вот после развала Советского Союза у Российской Федерации был огромный госдолг. Согласен со мной? Сколько денег? Там около 150 миллиардов долларов, если не больше. Потому что после развала Советского Союза Россия брала кредит у МВФ. Россия должна была 150 миллиардов долларов, плюс проценты. Они расплатили за 2 года при Путине. Слушай, ты знаешь, сколько только от нефти Россия получила за время правления Путина? 3 триллиона долларов. Я не спорю, это ну, время, так, не, ребята, что такое 150 миллиардов? Это фигня вообще. Я согласен с тобой. Я тебе скажу, слушай, если бы у руководства России стояло просто мартышка из зоопарка, я думаю, даже бы успехи были лучше при таком количестве бабла. Ну, ты все равно, вот просто вот давай учтем вот два фактора. Россия после развала, Украина. У Украины было половину предприятий на вашей территории. Я вам скажу, мы вам отдали свое ядерное оружие, и точно так и все предприятия разрушены были. А кто предприятие это разрушил? Почему, почему вы не поняли? Потому что, а кому нужны? У нас были все военные предприятия, кому не нафиг нужны тут вообще? Так договора с Российской Федерацией были. Так у вас бабла не было, чувак, я тебе напоминаю, когда развалился СССР, вы стояли за корочками, ну твои родители стояли за корочками Буша в очереди. Потому что жрать было нечего абсолютно. Я с тобой не спорю, потому что... Так точно такое и в Украине было, только разница в том, что у вас была дырка в земле, из которой текла нефть, а у нас не было, вот все ваше достижение. Так, ну извини, у вас плодородная земля, у вас можно выращивать... И что, тут нефть растет на плодородной земле или что? Сельская. У вас можно поднять спокойно сельское хозяйство. Так мы сейчас вообще и поднимаем, да, конечно. Сейчас теперь освободились от вашей... ну, освобождаемся от вашей оккупации, и, конечно, будем зарабатывать. И к чему вы пришли? Вы пришли свободные. Мы пришли к тому, что мы ездим... Не, ну еще мы идем, но мы уже пришли в Европейский Союз, ездим без... А вы вообще никуда не ездите? В смысле мы никуда не ездим? Ну смотри, вы даже в Украину с сентября месяца будете ездить только по специальному паспорту биометрическому. У вас будут снимать отпечатки пальцев. В Украину. Вот слушай, а нахрена нам вот ехать в Украину? У нас сейчас Крым есть. Принципе, так зачем? На заработки, ребята, ехать в Украину, конечно. Хватит заработки, ты смеешься. Да, вы теперь рабочие. Смотрите, наши все ездят, строители сейчас в Европу работать, а вы приедете к нам, вы дешевая рабочая сила. Ты что, смеешься, что ли? Я серьезно говорю, ребята, наши сейчас зарабатывают евро. В России, бля, тут есть где строить, нахуя ехать? Поверь, вам никто не приедет. Так, ребята, я вам напоминаю, ваша страна под санкциями, у вас нету денег, уже никто ничего не строит. Вот, стой, да, извини. Вот мне сейчас 21 год, я работаю, у меня заработная плата 30 тысяч. Прекрасно, это $500, ты считаешь, это предел мечтаний? Я не спорю с тобой, это не предел мечтаний. Да нет, почти, у нихуя почти. Я вот ни хрена не делаю, на самом деле. Мне 21 год, я учусь на дневном, у меня зарплата 30 тысяч. Угу. Вот ты вот работаешь, ты $500 получаешь, вот серьезно. Это коммерческая тайна. Ну вот, ты не работаешь, ну ладно, вот даже вот просто вот махни головой. Вот ты вот $500 получаешь или нет, вот честно, просто по чесноку. Ни-ху. Ты вот получаешь $500 или нет? Я стараюсь не махать головой сейчас. Вот значит, не получаешь вот просто-напросто. Вот согласись, и в чем кайф? Мне вот 21 год, вот тебе 50 лет почти. Мне 21, я 500 получаю. Закрой. Вот тебе под полтос. Слушай, чувак, смотри, тебе сильно помогут эти деньги, когда ты пойдешь в армию, тебя отправят в Украину, и ты будешь лежать в красивом цинковом гробу? Извини, в Украину отправляют только контрактников, я пойду посрочно. Так, смотри, ты сейчас наберешь кредитов, потому что тебе надо девчонку гулять, машину покупать, квартиру покупать. Квартира стоит до хренища, у тебя на нее нету, подожди. Ты наберешь кредитов, отдать не сможешь, и тебя заставят подписать контракт, поедешь вздыхать. Начнем с того, что у меня на депозите лежит деньги на квартиру, на покупку квартиры, просто я хоть сейчас могу пойти купить себе квартиру. Не, но это тебе повезло, подожди, ладно, это повезло, что твои родители о тебе позаботились, но не всем же так хорошо. Стой. Извини. А что вам, нефтедоллары Путин уже перечисляет на депозит? Делится с вами? Я в свои 21 год, если я просто на машину заработал, если я сейчас хоть час пойду, могу иномарку пригнать в Германии. Красавчик, сколько квартира стоит в вашем городе? В доллары пересчитать тебе перевести? Ну, лучше в долларах. Так, 18-19 тысяч долларов однокомнатная квартира. А что это такие дешевые цены? Это что за Мухосранск? Извини, Центральная Россия. Это Новосибирск? Новосиб, что ли? С каких пор Новосибирск? Да я не пойму, где там у вас центр. Вообще-то, где центр России, там вообще ебеня. Там у вас собачья будка в тайне. Это центр государства. Я говорю, я с тобой не поспорил. Ближе столицы, он говорит. Центральная Россия, это получается, нам до Москвы ехать 600 километров. Ты с Тулы, что ли? Я не Тула, мы из Кирова. Ты географ, отвечаю, ты географ. Кирова? Киров, да. Ну. Почитай, загугли, если хочешь. И что, у вас такие дешевые квартиры там? Во всей России такие недорогие квартиры. Это у вас, может быть, в Украине там цены просто заломали. Москва, Питер не в счет. А в остальном, в принципе, везде такие цены на квартиры. Это у вас, может быть, заламывающие. Ну, не знаю. Так, ну, я же тебе об этом говорил, что у вас дешево сейчас все. Потому что у вас маленькие зарплаты, дешевая рабочая сила. У нас квартира стоит $40 000. Я знаю, ну извини. Ну, трехкомнатная. Ну, однокомнатная, да, у нас тоже порядка 18 тысяч. Ну, так я не понимаю. При этом, на данный момент у вас средняя заработная плата $100-200, это уже отлично считается. Плюс у вас еще есть коммунальные платежи, которые у вас возросли после свержения Януковича в разы. Плюс у вас подорожали товары народного потребления. Это обычно хлеб, молоко и так далее. У вас сейчас цены очень взлетели весьма. Курс доллара у вас сейчас около 20 гривен за 1 доллар. Это очень высокий курс. 25 гривен за 1 доллар. 25, тем более, вот видишь. Так у вас тоже в 2 раза взлетело. У вас было по 30, сейчас по 60. Так ну и что-то не потеряли, у нас зарплаты поднимаются все равно. Так как поднимаются? Я общаюсь со всеми. Слушай, у вас в Кирове... Какая у тебя профессия? Я сейчас проверю, какой ты брехун. Ну давай, проверь. Я вот работаю, подрабатываю проводником. В РЖД. Так. Чисто работаю по выходным. Вот давай, вот просто вот без Б, вот забей. Проводник Кирова. РЖД. Так, РЖД. Зарплата. Так, смотрим. Проводник, вакансии. Проводник поезда в Кирове, 44 вакансии. Смотрим. 17 тысяч, от 17 до 25 тысяч рублей. Это человек с квалификацией. Пиздеж. Ну, блин, чувак. Я открыл просто, вот, называется Джубли. Job.ru. Ну, не знаю. Вот, работа в компании, так, РЖД, поезд Киров. Так, проводник пассажирского вагона Киров, 25 тысяч рублей. Завод ИК Гранд Сервис Экспресс. Слышишь? Вагонный участок Тамбов Киров, 17-25 тысяч рублей. Ты брехун, чувак. Блять, почему брехун? Ну смотри, я тебе беру с ваших, смотри, 14 тысяч рублей. Стой. Погоди, Вадос. Сейчас, я читаю, подожди. Ну, это зависит, сколько ты... У нас идет почасовая оплата. Сколько ты часов подъездишь, сколько ты и получишь. Так, послушай, я тебе объясняю. Если ты только подрабатываешь, то это человек на полную ставку работает за 14 тысяч рублей. Поэтому ты сидишь 14... сейчас и врешь так же, как вы врете всегда. 14 тысяч у нас никто не получает. Ну вот я написано. Раз есть тут такая вакансия, значит есть на него желающие работать за такие деньги. Согласись. За 14 тысяч никто не пойдет, ну поверь. Так, вот. Так, работа... У нас в городе минимальная заработная плата около 20 тысяч. У нас все на 20 тысяч ориентируются. За 15 только студенты идут, дураки. Так, которые знаешь, которым просто срочно деньги надо и все. За такие деньги у нас никто не идет. У нас как минимум 20 тысяч зарплаты начинаются. Вот на такие работы. За 15, ну, чувак, я взял на сайте вашем... Ну, ты же понимаешь. Ну, вот я же... Ну, ладно, даже... Ладно, без Б. Все равно это получается около 250 долларов. Все равно заработная плата больше, чем у вас. В общем, смотри, по состоянию на 29.08.17 по профессии проводник в России открыто 194 вакансии. Для 70% открытых вакансий работодатели указали зарплату в размере от 14 тысяч до 27500 рублей. То есть 27500 рублей это получает квалифицированный специалист. Такой, как ты. Блин, ну ты только подрабатываешь, ты не можешь получать полную 30. Ну что ты врешь? Я могу закончить курсы просто дополнительные. 17% объявлений указали зарплату 14 тысяч, ну до 14 тысяч рублей. Ты, блин, бля, вот... Это RossiaTrud.com. Да я знаю этот сайт прекрасно. Блин, если была у меня сейчас расчетка, я тебе просто вот сумму показал бы. У меня вот заработная плата, я вот тебе показал бы. У меня вот даже последнее начисление было, вот, я проработал полмесяца, у меня была зарплата 17 тысяч. Я проработал полмесяца, у меня 17 тысяч была зарплата. Но все равно, ну это же маленькая, 500, для России 500 долларов это фигня. Я не спорю, это как бы не предел мечтаний или так далее. Но если сравнить заработную плату с Украиной на данный так момент... Так ты сравни заработную плату с... Подожди секунду, кто у нас великая страна? Кто себя позиционирует там пуп земли? Ты сравни себя с зарплатой типового американца. Я не спорю, но с Америкой... Ты подожди, ты себя сравниваешь, подожди. Украина страна, разворованная Россией. В Украине идет война, которая связала Россию. Украина аннексирована территория, у нас сбежал президент. Подожди, у нас все понятно. У нас страна бедная, нищая, все ясно. Вы почему в такой жопе? Почему Россия начала войну? Сколько зарплата в Америке типовая у машиниста? Ты себе можешь представить? Ну, проводника. Ну, давай ты не будем сравнивать. Во-первых... Как это не будем сравнивать? Подожди, когда мы говорим, что Россия великая страна, она там что-то решает, к вам во всем мире прислушиваются, Путина все уважают, а когда говорим о благосостоянии граждан, то вы в такой жопе. Андрюх, тебя же Андрей зовут, да? Да. Да, вот дай перебью. Начнем с того. Первый фактор – это Советский Союз. Советский Союз распался в 95-м году. Да уже 25 лет прошло, чувак, просто как он распался. За 25 лет, при получив 3 триллиона, ты представляешь, 3 триллиона долларов только за нефть? Вы могли тут построить, я не знаю, дома из золота, наверное. Сейчас, поговорите, я скажу. Чувак, смотри, давай не то, что у нас есть 3 триллиона от нефти, да? А в чем тут факт, что ты, наверное, понимаешь, насколько у нас высок уровень коррупции. Ты говоришь, смотри, уровень коррупции. Тут согласен. Как вы этого допустили? Или ваши родители? Окей, вот. Это уже не проблема государства, да, проблема правительства, согласен? Как это не проблема государства? Серьезно, секунду. Кто носитель власти в России? Народ. Во, бинго, наконец-то хоть один знает. Но так это пока кто виноват в том, что у вас коррупция? Народ. Чувак, народ, носитель власти, это по конституции, так ведь? По конституции много чего прописано еще, я сам юрист. Но по факту-то происходит по-другому ведь. У вас ведь тоже много чего происходит. Так мы боремся, подожди, мы боремся. У нас за последние 10 лет у нас две революции. У вас вы как боретесь? Каким образом? Ты сказал одну революцию, ты сказал, то, что это было по вине России. Ты только что сказал. В смысле? Я сказал, не, подожди. Не, революция у нас была по нашему желанию. В тот момент, когда у нас проходила революция, и государство было ослаблено, у нас убежал президент, вы напали и оккупировали Крым. То есть революция была по вашей вине, по вашей инициативе? Нет, по нашему желанию. По вашему желанию, я так же. Конечно. Ну, инициатива ваша была. А война после этого развязалась из-за России. Ну, Россия. Ну, смотри, если кто Крым оккупировал? Россия. Мы поддержали вашу инициативу, из-за этого развязалась война. Гражданская. Каким образом? Понимаешь, поддержали инициативу, это вы сказали, ребята, молодцы, боретесь с коррупцией, мы вас поддержим, все нормально, давайте, Янукович к нам сбежал, иди в тюрьму, тварь. Вы всех спрятали, всех у нас, наших коррупционеров, все сидят у вас, и ты говоришь, это вы так поддерживаете, выдайте нам Януковича сюда. Ну, коррупционеров же нету, говоришь? Я, ну, как не это нет? Не, так ни один же Янукович коррупционер, у нас вся система поражена коррупцией. И с ней еще бороться и бороться. Сколько я знаю, посажено 15 человек из вашей власти. Ой, я не знаю, сколько посажено. Сажают каждый день и ловят на взятках кучу просто. Неимоверное количество. У нас тоже. У нас даже в Кирове мэра посадили за взятку. Ну, сильно помогло? Ну, достаточно. У нас теперь в Кирове дороги заебись стали. Так у вас теперь вместо того мэра другой ворует просто. Нет, у нас сейчас нормальный мэр, но это я как бы не могу с него сильно базарить, потому что выборы скоро будут. Может, возможно, полгода ебашу на то, чтобы его выбрали просто. Но полгода у нас сейчас заебись в Кирове все дела. А, он еще, его еще не выбрали как бы? Нет, он получается ИО. Исполняющий обязанности, а. Да. Прио. Ну, прио, блядь, какая разница. Ну, так подожди, нет, ты же должен понимать, что коррупция, она пронизывает всю вертикаль власти. Если он просто предыдущий мэр либо слишком много украл, либо не поделился с вышестоящим руководством. Вот и все. Я тебе так скажу даже. Он, возможно, и не сам хотел украсть. Возможно, он крал-то, блядь, и по красоте все делал, его бы не спалили. Но у нашего мэра, у Кирова, жена – это сестра Медведева, которую ты по-любому знаешь. Медведева тот, у которого домик уточки? Да. Дима Медведев, тот самый. Который не Димон. Это который не Димон, да. Димон! Вот. У этого Димона есть сестра, которая была женой нашего мэра. Какое совпадение вообще? Наш мэр ее кинул, развелся с ней, бабок ей не дал. Видимо, Димону не понравилось это. И он решил каким-то образом подставить... Блин, ты красавчик. Так подожди, это не борьба с коррупцией, это сведение. То, что я тебе сказал, это сведение личных счетов. Просто да. Того прибрали, показали всем, смотрите, да, мы боремся с коррупцией, мы молодцы. Поставили того, который лояльный, это чувак. Нет, я не об этом. Я не о том, что его посадили за взятку. Я о том, что сейчас у нас мэр, который... На данный момент старается для города. Да, он, я тебе говорю... Подожди, смотри, какая фигня у вас есть в России? У вас какого-то года, вы же не выбираете больше мэров города, вам их назначают. В Украине, смотри, мэра выбирают горожане. У нас можно свергнуть в смысле. У нас выбирают, но если народу не нравится, то они просто собирают референдум и убирают. Не, ну кто вас будет собирать референдум? Ну, согласись. Я вот сам с Коми, у нас в Коми два референдума было в городе Сыктывкар. У нас реально убирали мэров, и теперь нормальный мэр стал. Его даже посадили за то, что народ сказал, что, блядь, по-любому пиздит он все. Его посадили за это. Не, его, ну это, видно, совсем достал уже вас. Это, видно, вообще, блин, беспределил там. Ну вот, референдумы, блядь, у нас, ну, есть такая фигня. Но это надо, чтобы народ поднялся, понимаешь? Вот в Сыктывкаре два референдума было всего за все время. И хорошо, как вы считаете, в России есть свобода слова? Я там слышал, вас сажают чуть ли не за репосты картинок. Нет, сажают исключительно за террористическую пропаганду и все. Если вот с этим, как этот? Нет, он, наверное, имеет в виду за... Это тот, который фоткал этих покемонов, ловил в храме, вот это вот? Нет, ну, стой, вот это, честно говоря, я вот считаю, вот, на самом деле, вот тупость, это я вот тупостью считаю. Не, ну, как тупость, я тоже с тобой согласен, что это тупость, но сажать человека за тупость, в стране 86% тупых, так что их всех сажать или что? Я бы не сказал, что 86. Не, но если люди, момент... если люди живут в нищете и голосуют за Путина, то разве они не тупые? Ну, согласись, вот, смотри, вот Путин за последние года у нас, во-первых, поднялась армия на новый уровень. Ребята, это у вас армия всю жизнь и была, что вы по той армии равняете? Как, она боеспособная, вы видели фотографии? Больше всего самоубийств в российской армии. Жрут всякую дрянь вообще, ракеты не взлетают, блин, танки, армата на параде не заводится. О чем вы говорите? Какая она лучшая? Ты с украинской армией это не путаешь часом. Да, вот реально. Не, ну подождите, дымелась, не завелась армата на параде? Не завелась. Ну, блядь, это единица. Так это для парада готовили. Ребята, она должна была перед парадом быть разобрана по винтику, собрана опять, и она, сука, не завелась. Чем устраивать показуху для парада? Ну, блядь, не завелась, и что? Который, как не, ну говорит, надо было тогда вытолкать ее сразу, пацаны, надо было... Я расскажу, я же тебя слушаю, не перебиваю. Когда Путин тестировал первую, которые запустили первую желтую Ладу Калину, она тоже не завелась. Ну, блядь, люди едут, она же на улице постоянно. Да вам вас выбора просто нету, из-за того, что нету купить нормальную машину, поэтому... Вот там был классный ролик, когда какой-то джип тестировали, Путин подходит, дергает за ручку и отрывает ручку. Вот показатели, он такой еще смеется, типа, блядь, ну... Ну это же вообще, ребята, это качество говно. Ну просто другого нету. Андрюх, вот дайте перебью. У нас в России выпускают вообще-то Volkswagen, Renault. Ребята, это не ваше достижение. Давайте объективно. У вас крупная узловая сборка. Это пригоняют, это так дешевле, просто меньше налогов. Пригоняют корпус, ваши обезьяны приносят колеса, представляют и этим пневматическим шуруповертом прикручивают. Вот ваше производство автомобилей. Ты был на заводах? Я видел, как у вас на заводе Kia чувак дверцу рихтовал. Он так на нее запрыгивал, короче, и херячил молотком, чтобы она закрывалась. Ну, это может быть. Ну, по крайней мере, даже вот последняя машина, вот эта Lada X-Ray, Lada Vesta, они весьма хорошие. Ну, ребята, они визуально. Вы ездили на них? Да, я ездил на них. Ну, у тебя такая машина? Нет, у меня у родителей Веста. Ну, вот они полностью довольны. У них была иномарка какая-нибудь? Блядь, они живут в поселке. Там дороги нет, блядь. Да я понимаю, это везде так, ребята. Я вам объясняю. У меня были разные машины. Украинского производства, российского производства трястей. Иностранного производства у меня была. Какие машины украинского производства есть? Ну, у меня была самая смешная, это Таврия у меня была, это тренировочная машина моя первая. И как? Вот прям охуенная машина, да? Вот честно говоря, ребята, она разработки 85-го года. Для своего 85-го года она реально классная. Я вот ее сейчас вспоминаю. Подожди, это была... Секунду. Это была тренировочная машина моя, я тебе скажу. Я на ней ездил по рыбалке, там по всем. Чем она была классная? Во-первых, ты идешь на базар, вот так прямо в пакет говоришь, насыпьте мне запчастей разных. Они вот так насыпают, ты приходишь вот так вместе с пакетом туда вкидываешь, и она едет. И я на ней застрял один-единственный раз и не смог ее вытащить сам, когда она провалилась под лед передними колесами. Вот у меня единственный раз, когда пришлось вытаскивать. Все остальное я вытаскивал ее сам. В этом плане она, конечно, Таврия пикап у меня была, сзади с таким, что туда влазило все рыбацкое снаряжение. Но в целом все равно это говно все. У меня была газель вашего производства, блять. Я ее брал новую, сука. На ней было на бампере, на новой нацарапано Ибрагимов, сука. Ты понимаешь, блядь, она была уже с завода, как будто бы, я не знаю, что ей там делали. Я рад, что ее продал, потому что она через 3 года, у нее начало все ржаветь абсолютно. Ребята, это не... возьмите иномарку любую, 10-летнюю, она будет выглядеть лучше, чем любая российская машина. Ну не любую. Любую. Нет. Я тебе говорю, любую возьми, там, я Opel, Merz, не знаю, BMW возьми. Ты забываешь, что есть такие марки, как Skoda. Блин, а Шкода в концерн какой входит? Шкода входит в концерн Volkswagen. Ну? Но нет, Шкода совсем другая машина. Да в каком плане? Что, она плохая, что ли, ты хочешь сказать? Она очень плохая. Да перестань, Суперб. Ты ездил на Супербе? Суперби нет. Ну, так поезди на машине, на нормальной. Она, понимаешь, они все от одного класса... Возможно, Суперб... Блять, я сейчас даже загуглю. Возможно, это какой-то бизнес-класс. Блядь, ну, это бизнес-класс, да, Суперб. Окей, вот. Ну, блядь, я тоже, как бы, я на Гелендваген тоже не ездил, я не сравниваю Гелендваген, блядь, и Приору. Да наш. Не надо Гелендваген, я тебе объясняю. Смотри, вот возьми российский завод ВАЗ. Его, как в 57-м году подарила компания Fiat, вот полностью это завод Fiat на самом деле. Его привезли, вот так дали, блядь, нате. И вот так, вообще мозгов ни у кого не было, вот так эта модель, вот эта квадратно-гнездовая, она так и выпускалась 50 лет. Косяк инженера, понимаешь? Если у нас долбоебы инженера, так что сделать? Если они такое говно выпускают, при чем здесь страна-то? Ну как это при чем? Так дело в стране, в том, что... Да при чем здесь страна, если инженеры долбоебы, блядь? Смотри, откуда берутся долбоебы инженеры? Из-за того, что ты когда учишься сначала в школе, ты учишься не за то, что не за знания, родители твои носят туда сало, потом ты поступил в институт за сало, там тебе, секунду, там тебе носят, чтобы ты сдавал экзамены, зачеты за сало, блядь, потом тебя волосатая рука устраивает проводником, блядь. И ты все время, вот ты в конце концов, у вас инженер приходит, который ни хера не умеет делать. Из-за того, что у вас коррупция. Вот теперь, Андрюх, я тебя перебью. Ты же понимаешь, что в Советском Союзе было все общее. Инженеры преимущественно, все Советского Союза. То есть ты говоришь, что и украинцы тоже долбоебы. Я тебе объясняю. В СССР была другая проблема. Тогда не было коррупции. Послушай, тогда была другая проблема. Тогда сажали всех, кто хоть чуть-чуть выделялся. И не давали развиваться интеллекту вообще. Ну ты понимаешь, что просто была вот эта уравниловка так называемая. Когда, я знаю. Ну, когда одинаковую зарплату и вообще получали... Вот ты нихера не делаешь на работе, ты получаешь. И чувак херячит за двоих, нихера не получает. В среднем оно получается, вроде бы работает. А что изменилось-то, скажи? Давай вот ты сравни просто с Америкой. Почему в Америке такой рост? Почему ты на Америке жопу тарелишь? Стой. Почему все сравниваешь с Америкой? Потому что Америка, во-первых, это мировой полицейский, который следит за порядком. Во-вторых, сравни уровень жизни свой. Послушай, сравни уровень жизни свой и сравни жизни такого же американца, как ты, 21-летнего. Извини, ты не сравнивай, ты вот сам советский человек. Понятно, я совок, я про себя ничего не говорю. Я за вас говорю, молодых россиян. Я же вам говорю, у нас бедная страна, с нами все ясно. Но вы-то из богатой России. Ваша страна декларирует, что она богатая, там охрененная армия. У вас даже Крым теперь есть, молодцы такие. Но вы живете так же, как мы, из нищей страны. Вас с американцами даже сравнить нельзя. Какие у тебя возможности, скажи, ты даже не можешь Европу, я могу сейчас сесть на машину свою и через, ну там, завтра быть в Европе. Ну, у меня бэушная иномарка. А ты уверен, что у меня нету шенген-визы? Причем тут шенген-виза? Ну ты же говоришь, что я не могу. Я говорю, мне не надо шенген-виза, я беру сейчас и сажусь, и завтра я буду в Европе в любом городе. У меня шенген-виза открыта, я сейчас хоть могу хоть сейчас сесть и поехать. Я не раз открывал шенген-визу, я много раз... Ну это ездил. Если у тебя открыто, вот у товарища этого открыта шенген-виза? Да хрен ему в Европу, он вообще... он. Да не об этом разговор, я тебе говорю, что если ему вдруг будет надо, он не сможет поехать, а я смогу. Да почему он не сможет, он просто... Потому что, смотри, подожди, ну а что вы кричите? Смотрите, Америка сейчас закрыла вообще, во-первых, сейчас не выдают вообще вам визы, с сентября месяца будут выдавать только в Москве. Раньше выдавалось по большим... Послушай... Ярый противник Америки. Мне надо. Блин, ну тогда подожди, раз Америка не нужна, тогда тебе не нужен американский Windows. Выключайте компьютер. Вам не нужен американский компьютер, который в Китае собирается, он все равно американский. Выключайте комп. Причем здесь производство от Америки. Что? Я говорю про то, что мне в самом государстве США. Мне не нет, тогда не пользуйся, если тебе не надо ничего, не пользуйся ничем американским. Бери. Это где, на отвратительные части от где США. Российский я компьютер? Не государство само, как территория США. Не то, что на хорошо, лишь... где, подожди, хорошо, что это, у вас там импортозамещение и все остальное. Где российский компьютер у вас? У нас нет импортозамещения по факту. Ну хорошо, хоть ты это понимаешь уже. Так а что делать дальше? Завтра будет железный занавес, что вы будете делать? Не будет железного занавеса. Чего это не будет? Вы все усилия прилагаете к тому, чтобы это было. Во-первых, потому что другим странам, допустим, нельзя будет. Ты имеешь в виду железный занавес относительно США? Нет, в СССР вообще. Был СССР был за железным вообще, как занавесом. СССР был, да? Да. Как был предыдущий железный занавес. Да, да, да, да, да. Его не будет как такового. Почему потому это? Потому что другим странам... Подожди. Другим странам не выгодно делать его. Они, блядь, все нет. В Россию, все, блядь, затащат. Нет, вы, послушай, я тебе объясню просто. Вам кажется, что вот у вас большая территория, и прям вот это так важно для всех. Вас мало, вас всего лишь... Здесь важно, блядь. Послушай, ваш рынок сбыта, он маленький, у вас всего 140 миллионов человек. Да, в Китае быть? 2 миллиарда человек для сравнения тебе просто. При чем здесь быт? Просто, блядь, ну закроют нас, допустим. У нас есть, блядь, китайцы, которые, блядь, в любом случае возьмут, заедут в другую страну, блядь, купят всего и привезут к нам, блядь. Я тебе объясняю про китайцев. Китайцы сейчас в нейтралитете только потому, что Путин отдал им часть Сибири. Просто абсолютно официально, вы об этом знаете. Блядь, это нихуя не отдал, это для виду так сделано. Да, на 50 лет? Ты доживешь до того, как они отдадут? Да, блядь, нихуя это не отдано. Блядь, на 50 лет это навсегда, ты пойми. Я общался, ну, 4 дня назад с ребятами из какого-то там поселка в Сибири. Они говорят, у нас в поселке всего 2 работающих предприятия, это 2 китайских лесопилки, которые херячат там березу. Береза, оказывается, идет на палочки, которыми они едят. Все, и работы нету, одни китайцы. Им отдано право скупать организации, блядь, в аренду брать их. А не территория им отдана. Я тебе, подожди, узнай о территориях опережающего развития. Там территория, как 10 Крымов, отдана Китаю на 50 лет. Именно территория, да, под вырубку. Территория дана, блядь. Ну почитай, почитай, я тебя прошу. Территория не земля, а территория, на которой они могут брать в аренду организации. Нет, заводы, им отдана в полное пользование. Вы открой и посмотри. Я там тебе еще... нет слова полное пользование. На 50 лет. 50 лет есть, а полное пользование слов нет. Блин, ну это же само собой разумеется. Если там китайцы живут, это полностью их территория. Это само собой разумеется. Если им землю отдали для того, чтобы они, блядь, как шестерки... Слушай, включи вот эту программу и установи Россию и поговори с ребятами с Владивостока. Вот просто поговори с вашими, не со мной, поговори с ними, пообщайся, они тебе расскажут, есть, как там есть, все происходит. Блядь, друзья, которые служат там. Ну, служат они на закрытой территории, они тебе ничего не расскажут. Поговори с жителями, кто там, чего там, китайцы там, там уже все под китайцами. Китайцев было и до того, как им дали 50 лет на землю. Знаешь, как знаешь, как часть Сибири обозначена на картах школьных китайских? А ты знаешь? Я знаю, я видел эти карты. В интернете ты можешь найти. Да. Они написаны временно утраченные китайские территории. Блять, это все херня. Также есть карты, которые ты можешь посмотреть по размечению США, как будто бы все, блядь, размечено. Я тебе объясняю. Послушай, план такой. Россию сейчас обложили санкциями, которые на вас не влияют, сразу кричи. Как то эти санкции, они будут десятилетия, возможно, всю твою жизнь. Возможно, к старости тебе уже придется есть кору с деревьев. Так вот, когда Россия уже ослабнет до того, что не сможет содержать ничего, ни Крым, ни Сибирь, это все тихонько заберет тот, кто захочет. Кёнигсберг заберут немцы, потому что он исконно их. Крым заберем мы, китайцы заберут Сибирь. Да, конечно. Может быть США заберет Крым, нет? И Украину заберет США? Нет. Нет. А скажите, какую территорию к себе присоединила со Второй мировой войны США? А зачем присоединять им территорию? А зачем вам было Крым присоединять? Так, извини. Вы кому хотели вообще Крым-то первоначально отдать? Ты вот снова никому мы не хотели отдать первоначально, это украинская территория. Ты почитай в интернете, вы хотели американцам Крым отдавать, потому что там все основные базы. Что это за бред вообще? Такой же бред, как ты говоришь, что половину России... Я тебе еще раз говорю, какую территорию Америка с окончания Второй мировой войны себе присоединила? Назови мне хоть об одной стране. Ну, они как бы создали... Скажи, ты слышал вообще, чтобы хоть один американский солдат убил хотя бы одного украинца? Как таковой? А я тебе скажу, что российские солдаты убивали, убивают и будут, я так понимаю, убивать украинцев постоянно. Ты давай разделим, что в Советском Союзе вообще вас не существовало как государственности, вас не было. А вы существовали? Российская империя всю жизнь существовала. Не-не-не, в СССР вы каким образом существовали? СССР это общая территория была. В смысле, СССР? Была украинская, я тебе рассказываю, я в ней жил. Украинская, так... украинская, советская, социалистическая республика, украинская. Скажи мне, подожди, секунду, сейчас в вашей федерации, в Российской федерации, есть у еврейский автономный округ, Чечня, Дагестан, Коми, СССР. Где у вас русская республика? У нас этого нет, у нас все общее. Снова же, ты так, почитай... Так такого не существует, а украинцев была своя земля всегда. Даже в СССР была украинская СССР. Русская СССР не было, была Российская Советская Федеративная Республика. Так, а ты почитай, в каком году Украина вообще как Украинская СССР. Ты мне скажи, у русских... Подожди, у русских... Российская империя не существовала вообще. Вы послушай, Хотя слушай, я тебе просто говорю... Вас в Российской империи не существовало. Хорошо, я понял. Хорошо, я понял. В 1700 году как называлась ваша страна? Киевская Русь. Нет, вторая попытка тебе. Какая Киевская Русь? В каком 1700? 1700 год. Российская империя. Еще раз, даю время подумать. Подсказываю. Российская империя. Не кричи. Подсказываю. Ребята образованные. Петр Первый тогда правил. 1700 год, как называлось? Первый не правил в 1700 году. Ну, правил, ребята, ну загуглите, ну что вы все... Петр Первый не правил в 1700 году. Правил, я тебе рассказываю, правил, загуглите. Давай, сейчас. Если я гуглю, блядь, то ты, блядь, мать скажешь, что ты ебал, хорошо? Хорошо, если ты загуглишь, окажется, что это, значит, ты своего товарища поцелуешь в губы. Хорошо. Давай, гугли. Так приедем, я свидетель. Соситесь. Ваш товарищ уже предрекает. В общем, чувак, я тебе сразу говорю, я как нумизмат, я тебе сразу ставлю мат в этом плане. Можешь гуглить, не гуглить. Ну, он правил до 725 года. До 725 с какого? 725-го. 703-го. С какого? С 1703-го. Нет. С 82 по 72. Да, ребята, да, целуйтесь. Может, мы уже поцеловали водос. Целуйтесь. Говорил... Пацан сказал, пацан сделал. Давай, может, целоваться, ты сразу с ним целуешься. Ты, блядь, попутал? Вы так друг с другом должны сосаться. Он, короче, не пацан, короче. Ладно, я не буду... Ладно, я все равно эту гомосяу не люблю. Не в этом дело. В общем, все-таки, как называлась ваша страна в этом году? Гугли. Нет. Русское царство. Нет. Да. Петр Первый умер 28 января, 8 февраля. Нет, 1725. подожди, 1700 год. Как называлась ваша страна? Никто не знает. Ребята, ну стыдно не знать историю своей страны. Ну просто стыдно. Оперировать тем, что кричать, что Украины не существовало, и не знать, как ваша страна даже называлась в тот период. Я сейчас молчу. Хорошо, я вам подскажу. Мы вас обзываем москали. Украинцы вас называют москали. Московское царство было. О, аллилуйя, аллилуйя. Империя в 700 году. Аллилуйя, аллилуйя. Подожди, секунду. В 1700 году называлось Московское царство. Русское царство уж тогда не Московское. Нет, не было никакого русского царства. Теперь в 1721 году. В 1721 году. Ты понимаешь, что в 1700 году образовалась Российская империя? Нет, да послушай, не кричи. Не кричи. В 1721 году Петр I придумал название Российская империя. Он съездил в Европу, посмотрел на цивилизованных людей и захотел ваше образование назвать как-то на европейский манер. Андрюха, Google. 1547-1721 год. Русское царство. 721-917 Российская империя. Русское царство. Ребята, Московское царство. Великое царство Московское. 1204-1547. Сам прогугли. В общем, смотрите, я вам рекомендую. Теперь, это я просто это все уже гуглю. Ребята, теперь. 1648 год. Это за 70 лет до образования Российской империи, до того, как Петр I придумал. Такой картограф Гийом Баплан, рекомендую вам сейчас загуглить тоже. Он рисует карту Украины, вы не поверите. Гуглите, ребята, будете знать хотя бы. Ваша после раздела Польши образовалась в 1772 году после раздела Второй Речи Посполитой. Я тебе говорю, 1648 год. Ну давай сейчас 1648 прогугли. Ну нет, ты загугли. Карта Гийома Баплана. Баплан просто набери. Баплан. Или карта Баплана набери. Сейчас. Лучше на компьютере, конечно, открывать. Там большая карта. Да я не вижу. Я хотел бы, чтобы ты поискал там Российскую империю, Украину и удивился. Ну ладно, есть так уж и быть. Признаю. Ну, спасибо. Но все равно, куда она входила? Российскую империю всю жизнь? Нет, вас тогда не существовало, чувак. Так, тогда была еще Киевская Русь. Нет, смотри, тогда уже Киевской Руси не было, поскольку там Киевская Русь это вообще 10 век. Я знаю, 10 век это Киевская Русь, потом уже началось там этот нашествие татар, монголы и так далее, тогда там уже передел начался. Послушай, до этого была Москва, когда была Русская Русь вообще, была Русская Русь? Не, была Русская Русь вообще когда-нибудь? Русская Русь была или нет? Нет. Хорошо, Москва, это что было вообще? Ты знаешь, что Москва это улус Золотой Орды? Да. Ну, так вот это нашествие татар, это нашествие вас. Поскольку ваша страна называлась Тартария, поищи там на картах, на старых. Вот та вся территория сибирская называлась Тартария, она населена была татарами. Ну, я бы не сказал бы, что Сибирь была населена татарами. То, что центральная, вот где Казанское ханство было и так далее, это я согласен. Но Сибирь, она была в те времена еще не освоена. Там свои народы жили. Это снова же. Слушай, там народы там жили. Там Мокша, там племена жили. Мокша, Эрзя и прочее. Но они были все, они были дикие племена. На тот момент Золотая Орда, она была более развита, она, конечно, ассимилировала эти племена, и вы, собственно говоря, потомки этих товарищей, вот этих. Я бы не сказал бы, извини. Ну как это? Кокошник, я же его упоминал. Кокошник, это на головной убор финно-угров. Это ваши предки прямые. Так, а ваши тогда вообще турки прямые тогда, нет, получается? Нет, я тебе объясняю, как раз в чем фишка. А почему? Стой, а почему? У вас же все, вот Все побережье было принадлежало турецкому ханству. Нет, за побережье Крыма я вопроса нету. Пол Крыма принадлежала действительно, южная еще часть принадлежала. Еще скажи, Одесса не принадлежала ханству. Там менялось очень много. Я тебе сейчас говорю за центральную Украину. Послушай, я говорю за центральную Украину, я говорю за Киевскую Русь. Вот берем Киев, там берем. Казаки были все время, там казаки были. Не, казаки были позже, уже намного позже. Казаки были, казаки, послушай, ты на карте Баплана почитай внимательно заголовок там в правом нижнем углу, там написано «Украина – страна казаков», почитай, там же написано. Вот тогда это была казаков страна. Я знаю это, все это я прекрасно знаю, но извини, снова же ссылаемся к тому, что побережье было турецкое, то было все это общее, считай. Так при чем тут, так при чем побережье, послушай, при чем побережье Киевской Руси? Так ты, я тебе просто вообще про украинцев говорю, что там половина у вас тоже у вас очень смешана, у вас половина... Нет, так я не спорю, поляки идут. Не, послушай. У вас очень кровосмешение идет огромное. Послушай, у вас то же самое. Я же не говорю, что мы там какие-то чисто арийская раса древние укры. Хотя Черное море, Черное море мы в свое время выкопали, конечно. Но... Чего вы там выкопали? Вы его там, блин, наоборот... Ну как выкопали это? Вода. Мы ж выкопали Черное море, и когда отбрасывали землю в сторону, появились Кавказские горы. Ты не знал об этом? Ага, ну. Ну. Выкопали. И украинцы это потомки землепашцев, которые тут жили, начиная еще с времен Римской империи. И до этого. Давай уж тогда затронем ледниковый период, из-за которого вообще образовалось... Давай затронем ледниковый период. Так вот, во время ледникового периода... У вас ледник был, когда у нас тут уже была жизнь, у вас еще там ледник лежал. Хорошо, что ты вспомнил. Извини, я ж не сказал бы. Все началось еще уже... Что в Беларуси были племена Кривичи, Драгивичи... Я еще раз тебе говорю. Слушай. Ты ледник, послушай, ты знаешь, что такое ледник? Ледник сначала с севера наползал, до нас наползал, а потом медленно отступал. Так вот у нас он отступил раньше, и мы тут появились раньше, а вы появились уже позже. Извини, центральная Россия тоже освободилась, я тебе снова же говорю. Ну как, вы намного севернее. Кривичи на территории Беларуси образовалась Полоцкое княжество. Так подожди, вы при чем к беларусам, я не могу понять. Мы все славяне, в принципе, мы образовались... Да я вам говорю, вы татары, какие вы славяне, ребят? Ладно, ну давай следующий вопрос. Ну если вы раньше разморозились, так почему вы уже живете такой? Потому что у нас есть такие братушки, как вы, которые нас вечно обворовывают. Кто? Стой. А кто вас сейчас обворовывает? Кто вам жить-то не дает? Вы не даете, вы развязали войну, вы пьете нашу кровь. Извини, вы считаете, что у вас свободное государство, вы к Америке стремитесь, так а почему вы выборы не произведете снова? Вы выбрали дебила-миллиардера, который все воруют сейчас полностью. Нет, не дебила-миллиардера, а Петр Алексеевич Порошенко, это наш президент. Он поднял нашу армию, он способствовал тому, чтобы у нас был безвизовый режим. Я считаю, отличный президент. Во-первых, он вашу армию... Подожди, для тебя сделал твой Путин, чтобы у тебя был безвизовый режим? Почему ты все безвизовый? Вы знаете, что вы с 2000 года просите безвизовый режим? Так извини, это просто договор. Ну, я согласен, что Россия просит. Ну, так а чем наш президент плох тогда, если он для нас это сделал? Во-первых, у вас армия вся оснащена советским оружием. А у вас каким, чувак? Ты почитай в интернете, у нас советского оружия фактически не осталось. Ты смеешься, что ли? Да ваши... Блин, ну парень, ну не смеши меня. Давай, говори. Ну не смеши, все, что у вас есть, это советского производства. У вас последние там, может быть, какие-то только, может, радиоэлектронной борьбы вот эти комплексы. Это современные. Все остальное, причем все, оно еще и разработки украинских заводов, Южмаша и всех остальных. Так еще ж ваши украинские заводы сейчас хуй-то сосут долго и нежно. У вас чего это? Мы сейчас отказались, смотри, как оказалось, все ваши вертолеты, военные, гражданские, летали на украинских двигателях. Теперь мы отказались вам их поставлять. Сейчас их просто тут собирают и так не мучают. Так а ты качество их видел вообще? У нас в городе военный завод, у нас все это выпускают сейчас. У нас ты летал на этом вертолете? Я не военный, извини, я не летал. Ну так я тебе объясняю. Ты летаешь каждый день на военный вертолет, ты бы, блядь, хуйню то не нес, чувак. Украинские двигатели, они проверенные, украинские двигатели, они проверенные временем. Они себя зарекомендовали уже давно. Ваши еще неизвестно, как будут работать. У нас, извини, у нас сейчас вся техника на импорт идут, у нас сейчас Индия закупает. У вас Индия не закупает, у вас Индия выменяла ваши самолеты на пальмовое масло, которым вас буду теперь кормить. Ну ладно. Вы знаете, кстати, вот послушай, хорошо ты вспомнил. Вы знаете, что вы просите сейчас у Америки разрешение продать Ирану самолеты? Вы сейчас пошли к Америке вот так, пошли и говорите, дядя Сэм, а можно мы продадим самолеты? Он скажет, хер вам, и вы ничего не будете продавать. Ну, мы хотя бы просто просим, а вы уже давно у них сосете хер. Вы просто у них уже деньги помогаете. Ребята, я понимаю, вы, что... Вы у кого кредиты просите? Вы у МВФ, у вас деньги закончились, вы куда бежите? К Америке, Америка, дайте нам ну, деньги. Ну так хорошо, что у нас есть такие друзья, не то, что вы, которые настолько обворовывают. Ага, ваши друзья потом вас так кредитами обложат. Не, потом, потом будет видно. Сколько вы нам за газ должны, уёбки, блядь? Нисколько не должны, вы нам сейчас должны по суду 18 миллиардов долларов, кстати. Это вы нам должны вообще-то по суду? Нет, почитай. Почитай. Я знаю, видел, я читал. Ну так, а второй иск? Он признал, что Россия права. То, что кредит выдали перед революцией... Нет, за кредит, подожди. Кредит вычтите с 18 миллиардов долларов, которые вы нам за газ должны. А мы вам за что должны? Да, вы нам должны по решению суда, ребята. По решению суда вы нам и должны, я согласен с тобой. Нет, вы нам должны по решению суда 18... За то, да что, ребята, это вы можете опять же загуглить и проверить мои слова. Есть решение Европейского суда. Вы обратились о том, что взыскать нас еще долг якобы за газ 3 миллиарда долларов. Суд Европейский рассмотрел этот иск, рассмотрел наши с вами газовые контракты и присудил, что вы нам должны 18 миллиардов долларов, поскольку там были включены такие пункты, которые они, типа был пункт такой, послушай, был пункт, что даже если мы не берем газ, то мы платим штрафы. Ну вы же берете газ. Мы платили штрафы за то, что мы не добирали газ. Вот мы не берем газ, а вы такой пункт включили, что мы все равно должны платить вам еще и утроенную цену. А кто подписал этот договор? Подписала наша премьер Тимошенко, ваша любимая, из-за того, что, во-первых... Извини, а почему... Почему? Говорю почему, подожди, говорю почему. Потому что ваша страна, вы же такие братушки наши, вы каждый год в декабре устраивали шантажи. Вы говорили, что вы 40-миллионную Украину отключите от газа в самые-самые морозы. Вы же как, ну, братья наши, да? И в этой ситуации, конечно, вы постоянно пытались манипулировать и втюхивать все, газовый контракт. У вас это шоу было, да мы сейчас как отключим. Кстати, мы сейчас уже 2 года не берем у вас газ, не покупаем. И сколько у вас теперь газ стоит? $250 мы покупаем, а не 485, как вы нам продавали. А давно ли Россия по 450 вам продавала? Не по 216 вы еще... 485 последняя цена была. Вот давай загугли, вот давай. Загугли. Загугли. Давай, гуглим, давай. Ну, гугли, давай. Ну, кого вы газ берете? В Европе берем. Вы сейчас покупаете? В Европе. У кого? А газ откуда реверсом идет? Я не знаю, откуда он идет. Мы покупаем у европейских партнеров. Это российский газ и идет реверсом. Это не важно. Не-не-не-не. Ваш газ кончается, как только вы его продали. Он становится европейским. Теперь главная фишка, знаешь, в чем? Вы не можете манипулировать нами. И менять цену не можете. Не можете выключить зимой его. Потому что вас Европа сразу отымеет. Вот давай вот это не смешу, что Европа это имеет. Ну а как у вас? По жопе надает, по жопе. Санкции на вас Европа наложила. Блядь, слышишь, блядь, ты, Андрей, сколько раз, скажи мне, Европа, блядь, вообще в мир, блядь, пытался выебать Россию? Скажи мне, вот ты можешь посчитать? Да вас постоянно имеют, ребята. А ты скажи, хоть раз кто-то поимел, блядь, нас? Ну вас сейчас имеют, вы сейчас под санкциями. Смотри, в 2014 году великая страна, послушай, великая страна с мощной экономикой. Почему пытаешься свое мнение навязать другим? Я тебе просто говорю факт, а ты как хочешь, я тебе говорю. Взяли, опустили цену на нефть, и ваш рубль упал вдвое просто. Да похую на то, сколько упал рубль, блядь. Смотри, вот твой товар... Да, блядь, заткнись ты, пожалуйста, да я скажу хоть раз уже, а? Давай. Тебя выслушаю постоянно из вежливости. Слушаю. Немцы, блядь, по России оккупировали, проебали, французы оккупировали, проебали. Все пытались дойти хоть дальше, блядь, Ленинграда, и нихуя не получалось. Так дальше болото и мерзлота, но никому нахер не надо, кроме вас, дебилов. Так нахуя лезьте тогда, скажи? Вот потому что ваши все европейцы долбоебы. Хорошо, хорошо, лезли. Кто развязал Вторую мировую войну, скажи мне? Скажи, Америка. Россия. Америка. Не, кто развязал Вторую мировую войну? Америка. Что за бред? А кому больше всего было развязывание Второй мировой войны? Ну, ребята... Подожди, стой, просто спроси у него. СССР, он скажет да, и хуй себе на него перелезни нам. Не, так подожди, секунду, давайте исторический факт. В каком году началась, кстати, Вторая мировая война? В 39-м. С чего она началась? 1 сентября 39-го года с оккупирования Польши. А кто оккупировал Польшу? Германия. А кто еще? Извини, там Россия... А кто еще? Кто еще? Нет, давай, нет. Назови. Деды ваши, СССР вместе с фашистами. С нацистами, извини. Разделили Польшу. И в 39-м году в сентябре они проводили еще вместе парад в Бресте. И целовались в десна фашисты с вашими дедами. Поэтому... Хорошо, блядь. Давай продолжим. Подожди, блядь, нет. А ты знаешь, что у США был договор с теми же вашими фашистами, которые говоришь наши, блядь? Что ваши США также ебались десны, блядь, с вашими, блядь, американцами. Что у них был договор о ненападении друг на друга. Параллельно, но так же тайно, как и у СССР с фашистами. Ты знаешь об этом? Я знаю результаты, просто вижу. Подожди, блядь. А при чем результаты? Есть договор? Факт. Я не знаю, какие там договора. Сейчас по факту. Ребята, в 39-м году нацистская Германия... Кто спонсировал Гитлера вообще? Кто спонсировал Гитлера? СССР с 39-го года по 41-й деды спонсировали нацистов. Ладно, кто российскую революцию в 17-м году спонсировал? Я не знаю. Ты не знаешь, спонсировала Америка. А может немцы? А может быть Америка? Ты почитай, кто спонсировал все... Ладно, давай, эта тема зашла в тупик. Ладно, ответь мне на один вопрос. Когда Россией, СССР и Российской Федерацией будут управлять русские? Так а кто сейчас управляет, извини? Ну смотри, давай, Российская империя, Романовы, это немцы. Не спорю. Ленин, это еврей и калмык. По и национальности, что? Да, и ты что? Не знал? Загугли. Сталин, это грузин, Хрущев, это украинец, Брежнев, это еврей по маме тоже. И что? Все, когда вами будут русские управлять? Так что, а лучше, чтобы нами управлял какой-то миллиардер, который себе в карман ворует, как нет, у вас? Нет, я говорю, русские когда будут управлять, скажите мне. Извини. Стой. Почему СССР не мог управлять грузин и другая национальность, если было это составляющее? Нет, так подождите, русские когда будут управлять? Да при чем здесь русские? Чего вам все время, вами все время управляют другие национальности, скажите мне? Почему? Может у вас... Да потому что Советский Союз это единая территория была. Ну так, а что, русского умного не нашлось, чтобы управлять страной? Так стой, ты сейчас получается, ты поднимаешь тему расизма и так далее. Нет, я просто спрашиваю, ребят, смотрите, было сколько, почему даже в Российской империи, как говорите, русские там, вами немцы управляли? Так ну и что, что управляли? И что с того? Ну, так вы кто тогда? А вами американцы управляют. Ну, русские, русский, это вообще ж прилагательное, насколько я помню. Да, прилагательное. Ну, извини. По крайней мере, не как вами сейчас за ниточки дергают американцы и так далее. Ну, вами, вас дергают сейчас за яйца вот так вот санкциями. Ну, извини, на нас эти санкции никак не влияют. А то не держат наши яйца, блядь. Ну, смотри, что, твои 30 тысяч зарплаты, это было 1000 долларов. Сейчас это 500 долларов. Как это не влияет? Так, стой. Почему ты сейчас переводишь доллары? Мы живем в России. У нас цены... Хорошо, чувак, я уже устал это говорить, но вот этот компьютер, он куплен, как ты думаешь, за доллары за рубежом? Он куплен за доллары, но продается он за российские рубли. Правильно, но он там был куплен за 1000 долларов, допустим, за 1000 долларов там в Китае. А тебе продан, ты хочешь, чтобы тебе за 500 долларов его продали или как? Так, а почему, стой, извини, а почему твои хваленые американцы тогда в Китае это все собирают, вся такая великая... Не-не-не, то, что, подожди, ты перескакиваешь с темы на тему, давай разберемся с курсом. Так нет. Ты сам говоришь, так стой, а почему? В Китае мы покупаем за юань на данный момент все. Оно все равно покупаем. К доллару привязано. Ты хочешь сказать, что ваша валюта упала только по отношению к доллару? Она упала по отношению ко всем валютам. Я не спорю, что упал, но извини. Потому что доллар завязан на все... Потому что Америка на данный момент, у нее госдолг 30 триллионов долларов. Если Америка рухнет, то и все рухнет. Это вот единственный барьер... А почему тогда Россия каждый год покупает эти ценные бумаги американские? Скажу. Потому что Америка хорошие проценты за это дает. Так вы ждете, когда рухнет, а у вас будут эти бумажки ненужные, что ли? Так извини, Америка не рухнет благодаря этим... Так рухнет или не рухнет? Ты запутался уже, чувак. Она рухнет рано или поздно, потому что... Как ты можешь одновременно в одном предложении говорить «рухнет, не рухнет, рухнет, не рухнет»? Потому что на данный момент сдерживающим фактором является, что доллар – это мировая валюта. Но на данный момент у нее есть эквивалент – юань, но не такой сильный, как доллар сейчас. Так, а рубль, подожди, где там среди этих всех... Вообще-то их важных валют их 5 на самом деле. Там есть среди них рубль вообще? Нет. Скажите, вашу страну выгнали из большой восьмерки? Да срали все на эту большую твою восьмерку. Не, вас мешает? Выгнали или не выгнали, скажи мне. Нас выгнали. Молодцы. И что с того? Ну, вас вообще никогда там не вы, было. Вы изгои за железным занавесом? Что ты можешь сказать? Какой железный занавес? Что про Украину? У вас заблокировано, ребята, у вас заблокировано 80 тысяч сайтов. У вас сейчас запрещен VPN, Tor и все остальное. Блядь, они заблокированы только на, блядь, на верхнем уровне. Это у нас, я вот сейчас куда угодно могу... Хорошо, зайти. Заходи, у нас есть сайт миротворец.центр. Ну и что, ну что там, заходи, давай, я... Заходи, а тебе понравится, хороший сайт. Про что давай, ну... Это сайт, на этом сайте собраны все идентифицированные ваши террористы, которые приезжали в Украину воевать. А извини, а сколько ваших террористов сейчас? Не-не-не, мы сейчас о сайте разговариваем, я тебе, ты спросил, а, что нет, там? Что, а почему ты сам про террористов подожди, начал говорить? Дай сколько просто. Сейчас ваших у нас наркотой торгуют? Я не Харькове. Знаю, я без понятия. В Харькове. Блядь, подожди, да. В Харькове может девушка зайти в этот сайт? Что-что? Если я сейчас напишу девушке из Харькова... Да, она сможет, пускай, центр миротворец, пусть зайдет. Да я не хочу, уже мне надоело спорить. Ладно, давай, Андрюх, не буду с тобой спорить. Давай, спасибо. Давайте, тебе, удачи, ребята, хорошо, пока. Счастливо. Ох и долгий разговор, ребята. Блин, ох и долгий с ними разговор. Подписываемся на канал Вата Шоу. Мои видео выходят сейчас на различных сайтах, вы же это прекрасно знаете. Донатить нужно. Вот, я на видео тут добавил, и PayPal теперь у меня есть. Желающие из-за рубежа могут помочь каналу на развитие, на покупку нового оборудования, ну и мне на всякие вкусности. Всего вам хорошего. Что-то еще хотел сказать. Боритеся и поборете. О, удачи всем.